Глава 3. Обучение в режиме соединения. Найдите источник знаний и повысьте эффективность восприятия. В эпоху роста знаний и обучения конкуренция между людьми заключается не в том, чтобы учиться, а в эффективности восприятия. Перед обучением нужно понять, что и как учить, и как это можно монетизировать.